Прошел год. Издательство «Стрелец» набирало обороты. Катя сказала: «Никто не будет обслуживать твои деньги, крутись сам». И Костя крутился. Но это был уже другой вальс. Жили врозь, как и раньше. Катя говорила, что это сохраняет и усиливает любовь. Но Костя понимал, что Катя не хочет менять основной сюжет. Его часто мучил один и тот же сон. Как будто он убегает, а за ним гонится. Сердце обмирало от апокалипсического ужаса. Костя просыпался от сердцебиения. Обнаружив себя в собственной постели, радовался спасению. Понимал, это подсознание выдавливает страх. Креститься Костя так и не собрался. Жил без ангела-хранителя. И очень зря. Однажды в полночь, когда Костя просматривал ночные новости, раздался стук в дверь. Стук был осторожный, но какой-то подлый, вкрадчивый. Костя открыл дверь. Перед ним стоял незнакомый тип в норковой шапке и спортивной куртке. «Узнаешь?» — поинтересовался он. Костя вгляделся и вдруг узнал. Это был тот самый парень, который летел как снаряд, вбросил рюкзак и просвистел мимо. Было невозможно себе представить, что он смог увидеть, а тем более запомнить Костю на такой скорости. «Привет», — спокойно сказал Костя. Он не испугался. Более того, он обрадовался, что все наконец кончилось. Он устал бояться. «Деньги», — коротко сказал снаряд. «Денег нет», — также коротко ответил Костя. «Ты бы еще через 10 лет пришел». Они молча, изучающе смотрели друг на друга. Косте захотелось спросить, как ты меня нашел? Но это был бы праздный вопрос. Какая разница как? Нашел и все. «Даю 3 дня, чтобы деньги были», — сообщил снаряд. «А иначе ты меня убьешь?» — спросил Костя. «Какая польза от трупа? Если не заплатишь, отработаешь». «Как?» «Это мы тебе скажем». Снаряд повернулся и пошел. Костя увидел, как он перемахнул через забор. И стало тихо. Он сказал «мы». Значит, входит в криминальное сообщество. Придется противостоять целому сообществу, что совершенно бессмысленно. Косте хотелось бы проснуться, но это была явь. Он стоял и ничего не чувствовал, как после удара. Он знал, что боль наступит позже. Рано утром Костя звонил в дверь жены. За его спиной висела пустая спортивная сумка. Открыла теща. Ее круглые голубые глаза стали еще круглее. У тещи и жены были одинаковые глаза, и эти же глаза перекочевали на лицо сына и делали его похожим на пастушка. Костя понимал, что предает эти общие глаза, и не мог выговорить ни одного слова, только пошевелил губами. От бессонной ночи у него горел затылок, слегка подташнивало. «Заходи», — велела теща. Костя прошел в комнату и сел, не раздеваясь. «Сейчас», — сказала теща и скрылась. Она появилась с целлофановым пакетом, на котором было написано «Мальборо». Положила пакет на стол и стала вытаскивать из него старые шерстяные носки. Пыль от носков бешено клубилась в солнечном луче. В какой-то момент теща перестала вытаскивать и подвинула пакет Косте. «Здесь 300 000», — сказала она, — 20 мы потратили. Костя смотрел на тещу. Она все понимала, без слов. «Никогда хорошо не жили, нечего и начинать», — философски заключила теща. Костя опустил голову. Никогда он не чувствовал себя таким раздавленным. Если бы теща упрекала, уязвляла, скандалила, ему было бы легче. Из ванной комнаты вышла жена. На ее голове был тюрбан из полотенца. Жена тут же поняла. Ее глаза испуганно вздрогнули. «Приходили?» — торопливо спросила жена. Костя кивнул. «Хорошо, что Вадика не украли». «А где Вадик?» — испугался Костя. «Спит. Где же еще?» «Отдай эти деньги. Ну их к черту. сын важнее денег». «И отец важнее денег», — добавила теща. «Какой отец?» — не понял Костя. «Ты! Какой еще отец у Вадика? Лучше бедный, но живой, чем богатый и мертвый». «Перестаньте». Жена подошла и обняла Костю. Костя заплакал. Ему казалось, что со слезами из него выходит вся горечь. На улице пахло весной и снегом. Утренний воздух был чистым даже в городе. Косте казалось, что все люди в домах и вокруг тоже чистые, уставшие, дети. А теща уставшая девочка, которая много плакала. Все ее недостатки — это реакция на жизнь и приспособление, чтобы выжить. Как веревочная лестница при горящем доме. По ней лезть неудобно, а приходится. Людские недостатки, как пена на пиве. А сдуешь, и откроется настоящая, утоляющая влага, светящаяся, как янтарь. Миша Ушаков оказался на работе. Открыла его жена Сильва с ведром и тряпкой. «Хорошая примета, полное ведро», — отметил Костя. «Это если из колодца», — уточнила Сильва. Народная примета подразумевала чистую колодезную воду, а не ту, что в ведре, с хлоркой и стиральным порошком. «Миша велел тебя найти», — сообщила Сильва. «Откуда я знаю, где тебя искать? Жена сказала, что тебя нет и не будет. Я Мише говорю, сам объявится». «А зачем он меня искал?» «Он тебе деньги оставил». «А что, ему не понадобились?» — бесстрастно спросил Костя, хотя в нем все вздрогнуло от радости. «Не надо просить, объяснять, унижаться. Нет ничего тошнотворнее, чем клянчить, даже свое». «Харитонов открыл финансирование», — объяснила Сильва. «Что это с ним?» «Смена правительства, смена курса», — объяснила Сильва. «Зайдешь?» «Спасибо, я спешу». Сильва принесла деньги, завернутые в газету. «Харитонов сам позвонил», — добавила она. «Представляешь?» «Не очень. Хочется верить, что все изменится. Мы так устали от пренебрежения». Сильва любила отслеживать униженных и оскорбленных, коим относила и себя. Ее унижение происходило не на государственном уровне, а на сугубо личном. Она была на 15 лет старше Миши и тем самым без вины виновата. Они поженились, когда Мише было 25 лет, а ей 40. Тогда это выглядело неплохо. Оба красивые, оба в цвету. Сейчас Мише 40, а Сильве 55. Разница вылезла. Сильва замечала легкое пренебрежение Мишиных ровесников. Она чувствовала себя как собака, которая забежала на чужой двор, все время ждала, что ее прогонят палками. Полностью зависела от Мишиного благородства. Сильва отрабатывала свою разницу, но сколько бы ни бегала с ведром и тряпкой, она не могла смыть этих 15 лет. Костя смотрел на ее фигуру, оплывшую как мыльница, и думала, зачем ей это надо. Бросила бы Мишу, вышла за ровесника и старела бы себе в свое удовольствие, не напрягалась бы. Разве не лучше остаться одной, чем жить так? Наверное, не лучше. Но и такая жизнь, все равно, что ходить в туфлях на два размера меньше. Каждый шаг мучения. «Как мама?» — спросил Костя в основном из вежливости. «Хорошо. Смотрит телевизор, ест семгу, читает». Сильва помолчала, потом добавила. «Мне иногда хочется выброситься из окна». Косте не хотелось говорить пустых дежурных слов, но надо было что-то сказать. «Ты хорошо выглядишь», — соврал Костя. «Почти совсем не изменилась». «Да?» Сильва удивилась, но поверила. Ее лицо просветлело. Сильве на самом деле не хватало сочувствия. Она устала от пренебрежения, как вся страна. «Мне бы скинуть 10 лет и 10 килограмм», — помечтала Сильва. «Тогда почему не 20?» — подумал Костя, но вслух не озвучил. В его сумке лежала половина долга. Еще треть он возьмет у Кати, и можно спокойно ждать, когда появится снаряд. Интересно, а с него можно сдуть пену? Или он весь, одна сплошная пена до самого дна? Костя подъехал к издательству «Стрелец». В издательстве шел ремонт, однако работа не прекращалась. Все сотрудники сгрудились в одной комнате, друг у друга на голове. Секретарша Анечка натренированным голоском отвечала по телефону. Редакторша Зоя отвергала чьи-то фотографии с наслаждением садиста. Костя подумал, если она потеряет работу в издательстве, то может устроиться ресторанным вышибалой. Ей нравится вышибать. Исполнительный директор говорил по телефону. За одну минуту текста он произнес 35 раз «как бы». Слово «паразит» — интеллигенции 90-х годов. В помещении воняло краской. У рабочих были спокойные, сосредоточенные лица, в отличие от работников умственного труда. У рабочих не было компьютерной речи. Они выражались просто и ясно. И когда употребляли безликий мат, было совершенно ясно, что они хотят сказать. Костя заметил, что в мате очень сильная энергетика, поэтому им так широко и пользуются, как водкой. В водке тоже сильная энергетика. У рабочих было точное представление, что надо сделать, к какому числу, сколько получить, что, когда и сколько. И этой определенностью они выгодно отличались от интеллигенции, плавающей в сомнениях. Катя сидела за столом возле окна и беседовала с двумя оптовиками. Один из них был бородатый, другой — косой. Оптовики скупают весь тираж, как азербайджанские перекупщики скупают овощи, а потом везут по городам и весям. У них это называется «по регионам». В ходу такие термины — крышка, наполнитель, как будто речь идет о маринованных огурцах. А оказывается, крышка — это обложка, а наполнитель — то, что в книге, Рембрандт, например. Рядом с оптовиками стояли люди из типографии. Типография Стрельца располагалась в Туле. Катя сидела, сложив руки на столе, как школьница-отличница. Она знала, сколько и почем, поэтому ее нельзя было надуть. Эта уверенность висела в воздухе. Здоровые мужчины ей подчинялись, и подчинение тоже висело в воздухе. Костя не мог вникнуть в работу, поскольку его мозги были направлены в прямо противоположную сторону. Он нервничал. Катя подошла к нему, спросила, «Ты чего?» В том, что она не подозвала его к столу, а подошла сама, проглядывалось отдельное отношение. «Мне нужны деньги», — тихо сказал Костя. «400 тысяч. За ними придут завтра». «400 тысяч чего?» — не поняла Катя. «Долларов. Моя доля меньше, но ты дай мне в долг». «Это невероятно?» — так же тихо сказала Катя. «Все деньги в деле. Но они меня убьют или заставят убивать». «Деньги в деле», — повторила Катя. «И если вытащить их из дела, надо закрываться». «Или дело, или я», — сказал Костя. «Даже если я сегодня закроюсь, деньги придут через полгода. Ты странный?» Катя с раздражением смотрела на Костю. «Издательство — это ее детище, духовный ребенок. А Костя — это ее мужчина. Ребенок главнее мужчины. Мужчину можно поменять в крайнем случае. А издательство, если его приостановить, его тут же обойдут, сомнут, затопчут. Упасть легко, а вот подняться...» Костя требовал невозможного. «У тебя что, больше негде взять?» — спросила Катя. «Вас к телефону!» — крикнула Анечка. Катя с облегчением отошла, взяла трубку. Голос ее был тихим. Когда Катя расстраивалась, у нее голос садился на связки. Косой оптовик смотрел на Катю, чуть отвернув голову, так, чтобы было удобно обоим глазам. Катя отвернулась к окну, чтобы не видеть Костю, а заодно косого оптовика. Для нее они были равновелики. Тот и другой хотели денег, и вообще все мужчины мира хотели одного — денег, денег и опять денег, как будто в мире больше ничего не существует, и как будто их ниоткуда выгрести, кроме как из Кати. Бухгалтерша Вера что-то тыркала в компьютере. Нужен был сильный бухгалтер, мужик, но мужики больше воруют. И все в конечном счете снова упирается в деньги. Костя смотрел в Катину спину. От спины шла радиация ненависти. Костя поднялся и вышел. Ему было жаль Катю. Ей была нужна поддержка. А какая из Кости поддержка? О том, что она отдала его под пулю, Костя не думал, но отдала и отдала. У каждого человека свои приоритеты. У жены сын Вадик, у Сильвы муж Миша. У Кати издательство «Стрелец», а у Кости собственная жизнь, никому не нужная, кроме него самого. Костя взял такси и поехал на дачу. Лес вдоль дороги был местами вырублен, торчали отдельные дома и целые поселки. Люди строились, как грачи, вили гнезда. При советской власти это запрещалось, живи, где скажем и как разрешим. После падения социализма из человека вырвался основополагающий инстинкт, как песня из «Жаворонка», и эти дома, как застывшие трели. Все дома напоминали партийные санатории из красного кирпича, мечта коммуниста, представление совка о прекрасном. Костя поставил бы себе деревянный сруб из вековых архангельских сосен, и внутри он не стал бы обшивать вагонкой, а так бы и оставил полукруглые бока бревен с пакли между ними. Это был бы натуральный дом, как у старообрядцев, со ставнями. Хотя какие ставни, какая пакля? Ему придется все срочно продавать, включая свою душу. Завтра явится Мефистофель в норковой шапке, и здравствуй, нищета. Вечером постучали. «Он же завтра собирался», — подумал Костя и пошел отпирать. Открыл дверь без страха. Зачем снаряда убивать его, не взяв деньги? Какая польза от трупа? В дверях стоял Александр и держал в руках голубой пакет, на котором было написано «Седьмой континент». «Выпить, что ли, приехал?» — не понял Костя. «Проходите», — пригласил Костя. «Я ненадолго», — предупредил Александр, шагнув через порог. Снял шапку. Лысина была смуглой. Александр успел где-то загореть. Может быть, в Монтрё? «Вот», — Александр протянул пакет. «Здесь ваша доля в издательстве и 100 000, которые вы одолжили моей жене. Можете пересчитать». Костя не принял пакета. Александр положил его на подоконник. «Больше мы вам ничего не должны, и вы нам тоже ничего не должны. Ясно?» «В общих чертах», — сказал Костя. При этом он успел понять. Александр вовсе не какашка, тем более не сладкая. И сегодняшнее время — это его время. «Надеюсь, мы поняли друг друга. Честь имею». Александр повернулся и пошел. Костя стоял на месте, как истукан. Ноги завязли, как во сне, когда хочешь бежать, но не можешь. Но это был не сон. Костя очнулся от оцепенения и рванул вперед. Догнал Александра возле калитки. Он хотел спросить, Александр сам приехал или его послала Катя? Чья это идея? За забором стояла машина. В ней сидела Катя. Увидев Костю, она опустила стекло. «Привет», — сказал Костя растерянно. «Привет», — отозвалась Катя и включила зажигание. Александр сел в машину и крепко хлопнул дверью. Этот хлопок прозвучал, как выстрел. Машина фыркнула и ушла. Вот и все. Костя вышел на дорогу. Снегу навалило столько, что еловые ветки гнулись под тяжестью. Красота, как в Берендеевом лесу. Серьга месяца, промытые хрустальные звезды. Природа по-пушкински равнодушна. И вообще равнодушна к человеческим страстям. Вот и все. Красота и пустота. Прошла кошка с черным пятном на носу. В конце улицы стояла затрапезная машина. Костя вернулся в дом и сыпал все деньги на стол. Из пакета «Мальборо» и из пакета «Седьмой континент». Все пачки были одинаково перетянуты желтыми и розовыми резинками. Бандиты и бизнесмены одинаково пакуют деньги. Значит, бизнесмены тоже немножечко бандиты. И наоборот, бандиты тоже в какой-то мере бизнесмены. Значит, миром правят ловкие, оборотистые, рисковые. А такие, как Костя, нормальные обыватели, не хватающие звезд с неба, не выходящие из ряда вон, должны довольствоваться тем, что остается от пирога. А от пирога ничего не остается, даже крошек. А Костя, между прочим, тоже нужен для чего-то, иначе бы его в природе не было. Что же получается? Костя лишний человек, как Онегин в свое время. Но у Онегина было состояние. Он его проедал и мучился дурью. Бездельник, в сущности, стрелец. Итак, Костя лишний человек постсоциализма на рубеже веков. Деньги валялись на столе. Говорят, деньги не пахнут. А они пахли чем-то лежалым. Тошнотворный такой запах. Костя открыл окно, сел за стол и задумался, бессмысленно глядя на раскиданные пачки. Завтра он их отдаст. И с чем останется? Кати нет, любви нет, работы нет, и себя тоже нет. А что же есть? Долг в размере 170 тысяч. Дачу придется продать. Этого не хватит. Снаряд включит счетчик. 10% каждый месяц. Вот тогда Костя покрутится, как собака за собственным хвостом. Но с какой стати? Эта мысль ударила, как молния, и все осветила. А почему надо отдавать дачу и деньги, а потом еще крутиться в бесючке страха? Разве не проще оставить все себе, перевести деньги под Сан-Франциско, как это сделала незнакомая красавица с Морода? К Александру он обращаться не будет, хотя почему бы и не обратиться? Александр будет только счастлив отправить Костю за океан. Перевести деньги на счет старухиного сына, потом самому уехать к деньгам, взять в аренду дом, там принято жить в аренду, вызвать жену, сына и тещу. Никогда хорошо не жили, почему бы не начать? В их распоряжении весь глобус. Не понравится в Америке, можно переехать в Европу или на Кубу, например. Там круглый год лето. Можно танцевать вальс по всей планете. Костя крепко запер дачу на все замки. Неизвестно, когда он в нее вернется. Но вернется обязательно. За 2 года дача столько видела и слышала. Она слышала любовные стоны, треск березовых чурок в камине, бормотание телевизора, дыхание во сне, шуршание воды, да мало ли чего. Она видела отсветы пожара, Катю, босую на снегу, и даже молодого бандита в норковой шапке. Хотя вряд ли она его запомнила. Через 3 часа Костя вышел от старухи. В кармане лежали реквизиты, написанные по-английски. Все очень просто. Адрес банка, код и номер счета. И фамилия Петров, написанная по-английски, на конце 2 буквы F. Петров. Костя остановил такси. Шофер медленно тронулся. Движение было перегруженным. Костя хотел было задать свой вопрос про деньги, но передумал. Зачем? Он и так знал, что с ними делать. Вдруг... Костя обратил внимание на белую Ниву, которая медленно шла за ними. Машина была грязная, затрапезная, где-то он ее видел. Но мало ли белых Нив. Они сейчас подешевели, население охотно их покупает. Однако внутри Кости все напряглось и натянулось. Такси свернуло на Бережковскую набережную. Здесь все началось и кончится тоже здесь. Белая Нива обошла его справа. В ней сидели 2, снаряд и еще 1. Значит, они его пасли. Они предусмотрели то обстоятельство, что Костя захочет удрать с деньгами. Костя не испытывал никакой паники. Неожиданная ясность опустилась на его голову. «Бежать», — сказала ясность, — «уносить ноги». Костя выскочил из машины и побежал. Всю имеющуюся в нем энергию он сосредоточил на движении и развил такую скорость, будто им выстрелили. Случайные прохожие шарахались в сторону, боясь столкнуться с массой, помноженной на ускорение. Что-то мешало движению. Сумка на боку. На такой скорости тело должно быть обтекаемым, как ракета, которая идет через плотные слои атмосферы. А сумка тормозила, гасила скорость. Надо ее скинуть, но по-умному, не выкинуть, а скинуть. Впереди темнела раскрытая машина. Согбенный мужик качал колесо. Костя метнул сумку в машину и пролетел мимо. Мужик ничего не понял и не отвлекся. Продолжал качать колесо. Мало ли кто бегает по молодости лет. Это не было похоже на сон. Во сне Костю охватывал ужас, когда все цепенеет и залипает. А здесь включилась четкая программа самосохранения. Она гнала вперед и отдавала мозгу приказы. Вперед, вправо, снова вперед, прячься. Костя увидел перед собой темное парадное. Заскочил в него, вбежал на второй этаж. На втором этаже он влез на подоконник и прыгнул вниз. Суставы спружинили. Он оказался на параллельной улице. Время было выиграно. Снаряд и еще один стояли, должно быть, во дворе, и растерянно крутили головами, куда подевался. Костя влился в толпу пешеходов. Толпа приняла его, растворила. Костя шел, уникальный и неповторимый среди таких же уникальных и неповторимых, свой среди своих. Он испытывал легкость в теле, как космонавт после перегрузок. Он был одновременно и корабль, и космонавт. А под ним Земля кружилась вокруг своей оси медленно и ритмично, совершала свой вечный вальс. Очень может быть, что большой взрыв случился в декабре, и Земля тоже родилась под созвездием Стрельца. Навстречу свободной походкой шел Азнавур. «Спокойно», — приказал себе Костя. Не изменил ни лица, ни маршрута. Шел, как шел. Когда поравнялись, услышал французскую речь. Это на самом деле был Азнавур. В России шли его гастроли. Конец книги. Февраль 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.